Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Загадочная планета Марс. В мае 2007 года зонд Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил на поверхности планеты к северо-востоку от вулкана Арсия темное пятно диаметром более 100 метров. Пятно имеет идеально круглую форму. Дефект фотоснимка? Пятно на пленке? Позднее похожее пятно появилось и на других снимках, сделанных уже другим зондом Mars Express. Кроме того, на новых фотографиях обнаружилось еще 6 подобных черных пятен. Поразительно, но даже на снимках, сделанных с максимальным увеличением, внутри пятна не было видно никаких деталей. Для сравнения, делались снимки самых затененных участков поверхности Марса. При большом увеличении на них можно было увидеть какие-то небольшие объекты. Вероятно, что обнаруженные пятна — это отверстия с отвесными стенами, что-то вроде шахт, уходящих вглубь на сотни метров. Возможно, это какие-то укрытия от смертоносного космического излучения. Но для кого эти укрытия? Кто их соорудил? И зачем? Стенки одной из самых крупных шахт на фотографии уходят вглубь как минимум на 78 метров. Дна не видно. Ширина отверстия приблизительно 250 метров. Очевидно, что это не кратеры, оставшиеся от падения метеоритов. Ведь рядом с ними нет насыпи выброшенных пород. Вулканические кратеры на Марсе тоже выглядят иначе. Подобные шахты, сеноты, встречаются на Земле. Например, в Мексике. Это карстовые пещеры с обрушившимся сводом. Но входы в эти пещеры отнюдь не идеальной формы. Если на Марсе и есть жизнь, то вероятнее всего ее можно найти в какой-нибудь пещере, полагает американский геолог Джадсон Уинне. Там, на дне пещер, куда не попадает солнечный свет, наверняка скопился лед, а значит, там есть вода, без которой немыслима жизнь. Некоторые ученые не исключают, что в лавовых слоях Марса скрывается громадная система пещер. Марсианские сеноты вызывают также интерес ученых, размышляющих над тем, как заселить Марс. Участники будущих экспедиций могли бы укрыться в пещерах. Могли бы? А вдруг формы жизни, населяющие лабиринты марсианских пещер, агрессивны? Мы настойчиво ищем братьев по разуму. Марс. Загадочная планета. Марсианские пещеры — одна из ее тайн. Тайное и неизведанное.